Не сказав друг другу ни слова, они поднялись разом и пошли назад. Сержант сразу широкий шаг взял, словно забыл о ране. Но она-то давала о себе знать, и вскоре пошел он тише, не отрываясь от Мачихина, который уже не раз говорил, что спешить нечего, придут полчасом раньше или позже значения не имеет, так как помочь все равно они ничем не могут. Через минут 15, а показалось им, что много больше времени прошло, на западе утихло. «Отбомбились, видать, гады!» — буркнул Мачихин. «Теперь лишь бы вторая партия не прилетела. Они же сволочи, в два, а то и в три захода на бомбежки ходят. Догадаются ли ребята в старых воротках поховаться, ежели опять налетят?» Почти половину пути они прошли, как опять загремело на западе, и Мачихин, не стесняясь сержанта, мелко закрестился, бормоча что-то про себя. Сержант, всегда насмехавшийся над бойцами, которые в страшные минуты на передке крестились, сейчас даже не усмехнулся и ничего Мачихину не сказал. Видно, потому что не о себе тот беспокоился, не своей смерти страшился, а может, просто не заметил. Бомбежка слышалась уже явственней, уже не дальний гул, а каждый отдельный разрыв бомбы похоронно бил по слуху, наполняя сердце Мачихина свинцовой тяжестью предчувствия беды, которая может случиться с Катей. «Эх, чуяло мое сердце нехорошее, чуяло», — сказал он обреченно. «Не ной прежде времени», — оборвал сержант. «Помнишь, какие мы бомбежки принимали? Страху было полные валенки, а потерь не так уж много. Ничего с твоей Катей не случится». «Тебе-то что? Случайная знакомая на пути. А я ее махоньку еще знал. С ее отцом дружбу водил. Мать ее, Марию, уважал очень. Умная женщина до чрезвычайности». И вот показался лес тот самый. Дальний край его окутан был дымом. Теперь до леса дойти немного, потом по лесной той дороге. Самолеты фрицевские к тому времени, видно, ушли, потому как тихо стало и лишь тянуло гарью. Сержант приостановился. «Как бы нам по третий заход не угодить!» — пробормотал он и сигарку начал сворачивать. «Ты можешь, сержант, меня здесь обождать!» — повернулся к нему Мачихин и усмехнулся. «Нет уж, вместе пойдем!» — вздернул голову сержант и сделал шаг. Разыскать Катю было нелегко. Среди дымящихся огромных воронок, поваленных деревьев, густого дыма метались ошалевшие, с выпученными глазами бойцы, обращаться с вопросами которым было бессмысленно. Никто ничего не знал, да и не до ответов им было. Орали командиры, собирая свои подразделения, стонали раненые, бегали санитары и санинструкторы. Все знакомое им и страшное. Не знали они, с какой стороны дороги искать, слева ли, справа находилась рота связи, неизвестно. А потому бродили они среди всего этого ужаса, надеясь лишь на случай, что наткнутся ненароком на роту связи, хоть на одну девушку оттуда, и тогда спросят про Катю. Первую часть леса они почти всю обошли, но ни одной военной девушки не встретилось. Перешли в левую, где было все то же – воронки, поваленные деревья, трупы, раненые. А тут еще шалашики догорали, а потому дыму было еще больше. И эту часть леса обошли челноком, и стали было надежды уже терять. Сержант присел, вытирая лоб и пробормотав, что рана совсем разболелась и трудно ему ходить. Присел и Мачихин. «Верно. Надо дух маленько перевести и перекурить, что ли, хотя дыму здесь и так хватает». «Разве найдешь тут?» – пробурчал сержант. «Надо найти. Ты, сержант, можешь идти, а я тут хоть день, хоть два пробуду, но Катерину найду. Я тебя бросать не собираюсь. «Благодарствую, сержант. Парень, ты, вижу, неплохой, но с ветром в голове». И здесь вышли прямо на них две девушки, которые вели под руку третью, в ногу раненую. Одна из них, что справа была вроде та, которая к ним вместе с Катей подходила. Мачихин бросился к ним. «Девоньки, не знаете, что с Катериной моей? Земляк я ейный». Девушки приостановились, глаза опустили и молчали. И по виду их понял Мачихин все. «Где она, Катя-то?» — глухо упавшим голосом спросил он. «Пройдите немного, она там лежит», — ответила та, что с Катей подходила, кивнув назад. «Мы вернемся скоро. Пошли, Люся», — и потянули они раненую. Мачихин долго стоял, не в силах сдвинуться с места, пока не взял его сержант под руку и не повел.